безызвестный, злодей бунтовщик, восставший мятежом с толпой наемников голодных и именем царевича назвавшись себя царем исконным, величая, сопутствуем боярами, опалями и всякой сволочью литовской, зову вас окружить трон Борисов и вас, бояр, того, что надменно приглашает. О чем злодейские указы разослал? Кого ради благословясь над ним правдивый суд ваш сотворит?